Гайден возглавлял оркестр князя 30 лет, до самой смерти Эстергази. Композитор получал небольшое жалование, но зато жил на всем готовом и занимался только любимым делом. Гайден однажды сказал, что он чувствовал себя счастливее всех королей в мире, когда сидел за своими клавикордами или фортепиано, но однажды в шутку назвал себя музыкальным крепостным князей Эстергази. Большую часть года композитор проводил в венгерском городке Эйзенштадте, приезжая в Вену только на 2-3 месяца. Спокойная и размеренная жизнь, постоянная работа позволили Гайдну создать 118 симфоний, 83 квартета и почти 1500 других музыкальных произведений. Имя Гайдна стало известно во всей Европе. Прусский король Фридрих II прислал Гайдну бриллиантовый перстень. Композитору очень понравился этот подарок. Он говорил, что если, садясь за фортепиано, забывал его надеть, то не мог сочинять музыку. Гайдну советовали ехать в Париж, предсказывая славу и деньги, но он не мог преодолеть страх перед чужой, незнакомой публикой. Знаменитый концертный антрепренер Соломон все-таки вывез его в Англию. Гайден прожил в Лондоне около 3 лет. Его концерты имели большой успех. Самого композитора останавливали на улице, вокруг него собиралась толпа. «Смотрите, смотрите, вот великий человек», — говорили лондонцы. Оксфордский университет преподнес ему диплом почетного доктора. За годы жизни в Лондоне Гайден заработал 15 тысяч флоринов. Вернувшись в Вену, Гайден сочинил 2 свои самые знаменитые оратории — «Сотворение мира» и «4 времени года». Они стали не только вершиной его творчества, но и вошли в число самых великих музыкальных творений, когда-либо созданных человеком. Партитуры этих ораторий принесли ему 2000 цехинов. Прибавив эти деньги к тому, что он заработал в Лондоне, Гайден купил себе небольшой домик с садиком в предместье Вены Гумпендорфе. Создав «Сотворение мира» и 4 времени года», Гайден не смог больше писать музыку. Он сказал все, что хотел и мог. Силы и творческая энергия его иссякли. 6 лет Гайден прожил в своем домике на свои сбережения. Больше всего он боялся, что этих сбережений ему не хватит до конца жизни. Гайден очень экономно расходовал деньги и всегда радовался, когда кто-либо из друзей, заходя навестить его, приносил в подарок дичь. Это позволяло не тратиться на обед. Гайден совсем не выходил за ограду своего сада. Желая напомнить о себе друзьям и знакомым, он посылал им особую визитную карточку. «Силы все мои ушли, стар и слаб я стал», — было написано в ней, и дальше шла мелодия, обрывавшаяся на полуфразе. Когда Гайден поступил на службу к князю Эстергази, он выполнил обещание, данное когда-то парикмахеру Келлеру, и женился на его дочери. Старшая дочь Келлера, которой Гайден когда-то симпатизировал, ушла в монастырь, и ему пришлось взять в жены младшую. Она отличалась тяжелым характером и злым языком. Брак оказался неудачным и бездетным. Гайден, в конце концов, развелся с женой. Позднее у него было 2 романа с известными певицами. Эти увлечения не привели к браку. Свои последние годы Гайден доживал в одиночестве. За несколько лет до кончины Гайдена в парижских газетах появилось сообщение о его смерти. Поклонники Гайдена решили почтить память композитора исполнением заупокойной мессы Моцарта. Узнав об этом, Гайден отправил им письмо, в котором написал, что глубоко тронут вниманием и сожалеет, что не может приехать дирижировать прекрасной мессой Моцарта на своих поминках. После этого случая сын Моцарта в день рождения Гайдена исполнил кантату, написанную им в честь Гайдена. Князь Лобковец организовал в Вене исполнение оратории «Сотворение мира». Оркестр состоял из 160 музыкантов. В зале собралось 1500 почитателей композитора. Сам Гайден, несмотря на слабость, захотел присутствовать на концерте. Его внесли в зал на кресле, и, окруженный вельможами, друзьями, очаровательными женщинами и артистами, он в последний раз слушал свою музыку. Во время перерыва кто-то заметил, что ноги старика плохо укутаны. Женщины сбросили с плеч дорогие шали, чтобы согреть любимого всеми старца. Так Гайден простился с музыкой, музыкантами и публикой. Похоронили Гайдна на простом кладбище в Гумпендорфе. Он сам сочинил себе эпитафию. Пришел, писал, жил.